Пани не любят, в том числе гильдию искателей. Не гнушаются они и охотятся на нас, ведь известно, что у искателя много добычи. А главное, не боятся, что гильдия после такого им уши оторвет. Жизнь у них тяжелая. Они привыкли жить в опасности. Что уж говорить, когда даже большинство магов не могут позволить себе образование. Лидеры полисов не особо задумываются об доступности знаний. Каждый думает только о себе. Не удивлюсь, если с таким строем лет через 100 от африканской цивилизации ничего не останется. Даже сейчас, без поддержки других стран, все эти города-государства вряд ли бы могли существовать. По-настоящему крупных городов там мало, а количество растущих аномалий никому не играет на руку. Так что стоит империям и гильдии искателей перестать оказывать помощь, как все быстро превратится в хаос. Выживут разве что племена. Вот там неодаренного человека ты никогда не найдешь. Ну, если только они не собираются принести его в кровавую жертву. Они варвары, которым неведомы моральные принципы. Но сильные варвары. Все эти моменты я в том числе обсуждал с Марией Игоревной. Разговор получился длинным, но весьма интересным. Теперь оставалось дождаться, когда же я смогу познакомиться с их трудами. Все-таки магия африканцев тоже довольно специфична и чем-то напоминает магию шаманов-орков. Когда я покинул библиотеку, ворон, как обычно, появился на моем плече. «Африка — это хорошо. Давно я там не бывал», — довольно прокаркал он. «Так говоришь, будто я собираюсь туда лететь прямо сейчас», — недовольно буркнул я. «Жарко, сухо, местные постоянно норовят тебя убить. Нет уж, спасибо, появляться там без особого повода я не хочу. Хуже места для жизни не придумаешь. В аномалиях и то безопаснее бывает». «Зато можно угрожать студентам, что ты их туда отправишь, если будут плохо учиться», — подал мне идею ворон. «Скорее уж, если будут на постоянной основе переводить хорошие продукты», — ухмыльнулся я, после чего добавил. «Так что случилось? Ты же явно не из-за этого появился. Я тебя знаю, Африка тебя не настолько интересует». «Предпочитаю азиатскую культуру, это да», — прокаркал в ответ фамильяр. «Там тебя снаружи твой студент поджидает». «Очень любезно с твоей стороны, что ты предупредил», — усмехнулся я в ответ. «Вот умеешь же не вредничать. Нет бы всегда так». «Кто бы говорил, сам постоянно угрожаешь посадить меня на диету», — парировала сущность тьмы. «Ну, значит, мы друг друга стоим», — сказал я и очень скоро подошел к выходу. Снаружи же меня ждал Новиков. Вот уж кого-кого, а мага звука увидеть я не ожидал. Мы с ним даже на тренировках толком не общались. «Приветствую, Алексей Дмитриевич», — поздоровался он со мной, стоя, облокотившись на стену. В руках у него при этом был небольшой бумажный пакет. «И вам доброго дня, Игорь Александрович», — вежливо ответил я, даже в уме не представляя, что от меня могло понадобиться парню. Он один из тех тихих студентов, которые вроде есть у меня в группе, но которые при этом никак не торопились себя проявить. Даже по прошествии большого количества времени. Нет, справедливости ради, Новиков был сильнее практически любого пятикурсника. Магией звука он овладел очень недурно, а его противники просто не понимали, как ей противостоять. Особенно звуковым иллюзиям, от которых не спасали даже барьер или ментальная защита. При правильном использовании звук может стать очень опасным оружием. А если еще вспомнить, что он может порождать вибрации, что, правда, значительно сложнее воплотить в магическом воздействии, то... Сложно противостоять противнику, когда перед глазами все плывет. Ориентироваться только на ауру они тоже не могли. Для этого, опять же, нужен опыт и мастерство, которым студенты попросту не успели овладеть. Но, на мой взгляд, парень мог добиться и лучших результатов. Среди старшей группы он по силе уступал многим. Та же Морозова его бы победила без особых проблем. Даже к помощи Тейры почти не пришлось бы прибегать. Фролова и Волков тоже. Против Орловы у него тоже не было бы и шанса. Девушка очень умело использовала огонь, особенно на дальних дистанциях. Парень попросту бы не дотянулся своей магии до нее. В общем-то, объективно один на один он мало кого мог бы победить. Лазареву разве что, поскольку атакующих плетений и защитных плетений в арсенале у нее было маловато. Использовать же эффективные сушения на дальних дистанциях без поддержки товарищей она не могла. Ну и Соколова с Завьяловой, возможно, тоже. Парень, как и Белов, явно скрывал от меня свой настоящий дар. На что конкретно он был способен, я не знал. Что касается Завьяловой, тут уже зависит, сработало бы ее очарование или нет. Новиков на ближнюю дистанцию ее бы к себе не подпустил, чтобы она могла использовать нити. Вот и спрашивается, с чего вдруг Новикову пристало со мной встретиться? Странно и очень подозрительно. «Мы можем немного прогуляться по академии?» — спросил он и одновременно с этим наложил звуковой барьер. «А вот за это молодец. Сделал все по технике, как я его учил. Если, конечно, у вас нет срочных дел». «Я не возражаю. Прогулки положительно влияют на здоровье», — хмыкнул я в ответ, после чего встал сбоку от парня. «Пойдемте». Пасмурная погода немного портила настроение, но только немного. Что уж поделать, если осень — это, как правило, сезон дождей. Однако и в такой погоде был свой шарм. «Угощайтесь, Алексей Дмитриевич». Пройдя шагов 30, парень предложил мне пакет. Я посмотрел внутрь и увидел красные ягоды. Обычно это я всех угощаю, а не наоборот. Усмехнулся я смекалке парня, но горсть ягод в руки взял. «Значит, я не все», — сказал парень и достал ягоду, закинул ее в рот. «Хотелось бы мне вас порадовать, собственно, приготовленной выпечкой, но, боюсь, даже ваш организм не справился бы с такой отравой». Самокритично усмехнулся я и невольно вспомнил, как готовили большинство студентов. Правда, в первую очередь у меня разорвалось бы сердце от вида испорченных продуктов. Затем я последовал его примеру и попробовал на вкус угощения. Ягода оказалась очень сладкой, будто я выпил чистый нектар. При этом вкус отдавал нотками меда и пряностью. Вот это я понимаю. Аномальный продукт, обладающий таликой магической энергией, что придавало совершенно необычное послевкусие. «Смотрю, вы не меньше сладкоежка, чем я», — даже как-то чересчур обрадованно сказал парень. «Рад, что вам понравилось». «Они прекрасно подойдут к тортикам», — задумчиво сказал я. «Если поделитесь запасами, обещаю поделиться кусочком». «Меньше, чем на треть, не соглашусь», — ехидно улыбнулся парень, глядя на меня. «А вы, княжич, умеете торговаться», — оценил я такой ход с его стороны. «Треть так треть. Все равно я несколько тортиков испеку». «Вам, в свою очередь, хитрости не занимать, князь», — как ни в чем не бывало, — ответил Новиков. Парень оказался на удивление куда более разговорчивым, чем я считал до этого. На тренировках от него я слова не слышал, если только вопрос не касался магической части. А тут вон как себя проявил. Долго же создавал о себе обманчивое впечатление. «Ладно, оставим шутки в сторону», — решил я перейти к делу. «Зачем вы меня позвали, Игорь Александрович? Хотите стать сильнее или нужна помощь?» «Ни то и ни другое, Алексей Дмитриевич», — вновь ехидно улыбнулся Новиков. «У меня нет к вам личной просьбы, да и помощь мне не нужна. Только пара вопросов, на которые, я надеюсь, вы захотите ответить». «Все зависит от самих вопросов», — пожал я плечами. «Спрашивайте, я внимательно слушаю». Ехидная улыбка пропала с лица Новикова, а лицо стало серьезным. «Вам кто-нибудь рассказывал, откуда появилась 13-я группа?» «Смотря что вы имеете в виду, не до конца понял я смысл вопроса». «Пожалуй, я неправильно выразился», — подождав секунду, ответил Новиков. «Речь не о том, что ректор посчитал нас особо одаренными магами, которые смогут выделяться на фоне остальных. Об этом, я уверен, он и сам вам рассказывал». В ответ я коротко кивнул. Новиков, в свою очередь, продолжил. «Вас никогда не удивляло, что 20 разных студентов почему-то крепко дружат друг с другом, хотя на тот момент учились вместе всего один месяц?» — спросил он и сразу же добавил. «Не без своих исключений, конечно. То, что Ксения недолюбливала Елену, брать в счет не будем». «Скрывать не буду, удивило, как есть», — ответил я. Однако часть выводов напрашивалась сама собой. «Тогда вы не против, если я расскажу полную историю нашего знакомства?» Глава 6. «Не против», — бросив на парня задумчивый взгляд, коротко ответил я. «С удовольствием послушаю всю историю». Что тут сказать? Новиков сумел меня заинтересовать. Само собой, я и до этого подозревал, что кто-то из них был знаком друг с другом. Дружба за месяц в обычных условиях редко рождается. Тем более дружба между 20 людьми. Сложно привыкнуть за такой короткий срок к такому количеству людей, не говоря уже о привязанности. Так что да, их явно что-то объединяло. Причем Ланцов почему-то всеми силами не хотел об этом рассказывать. Может, потому что считал это личной тайной, а может... Да черт его знает почему. На ум ничего другого сейчас не приходит. «Только давай в подробностях, чтобы мне тоже было интересно послушать!» Как всегда, внезапно появился мой фамильяр. Новиков его появлению совсем не удивился. «Само собой, ворон», — хмыкнул княжич, наблюдая за тем, как фамильяр недовольно щелкает клювом. «Уважением тут даже не пахнет», — сказала сущность тьмы. «Я вообще-то старше в десятки раз!» «Не я первый обратился на «ты», — самодовольно улыбнулся княжич. «Так что теперь только ворон, и никак иначе. Твоего иного имени я не знаю». «Алекс, можно я его сожгу во тьме? Ну, пожалуйста!» С надеждой в глазах посмотрел на меня фамильяр. «Одним студентом больше, одним меньше. Никто же не заметит!» «Нельзя», — повел я пальцем из стороны в сторону, стараясь не улыбаться. «Зря я на него столько времени угробил. Да и он в данной ситуации прав». «Ясно все с тобой. Своих студентов уже ценишь больше, чем меня». Наигранно фамильяр изобразил разочарование. «Я на твои уловки не поведусь, даже не надейся», — сказал я, после чего обратился к княжичу. «Что же, внимательно вас слушаю». Новиков не стал долго томить меня ожиданием и принялся рассказывать. «Пожалуй, началось все лет 7 назад. Большинству из нас исполнилось 12 лет, и главы родов стали приобщать нас к аристократической жизни. Если быть точным, приводить с собой на светские мероприятия. Уже там части из нас довелось впервые встретиться и познакомиться друг с другом. Это все было знакомством, не более того. Однако уже тогда у большинства из нас была общая цель». Парень намеренно взял паузу, прежде чем продолжить. «Можете считать это юношеским максимализмом, но мы ненавидели сложившиеся устои общества и хотели их изменить в лучшую сторону». «В каком плане?» — решил уточнить я. «А то знаю, куда эти желания людей заводят. Они же видят лучшую сторону именно в своем понимании, не особо задумываясь, а остальным оно надо вообще или нет. Например, наблюдать за тем, как сильные душат слабых. Видеть, как из-за жадности одни убивают других, лишь бы не делиться с властью и местом под солнцем». Метафорично, но достаточно понятно объяснил княжич. «Я сам неоднократно был свидетелем того, как из-за действий одного человека гибли десятки, если не сотни человек. Все потому, что этот человек не хотел допустить появления конкурента. Разве есть в этом справедливость, Алексей Дмитриевич?» «Нет», — покачал я головой. «Однако вся наша жизнь такая. Справедливость у каждого своя, и если хочешь ее добиться, придется замарать руки, иначе никак». «У нас схожее мнение на этот счет», — едва заметно кивнул Новиков. «Ко всему прочему, был еще один общий интерес. Мы хотели свободы». «Свободнее аристократов сложно найти людей», — хмыкнул я на такое заявление. «Власть открывает много дверей и новых возможностей». «Но, разумеется, так думают исключительно простолюдины или те, у кого власти этой более чем хватает». «И при этом ограничивает тебя, заставляя платить соразмерную цену», — весьма метко подметил княжич. «Далеко ходить за примером не надо. Взять хоть Елену Борисовну, вашу ученицу. Ее хотели женить против ее воли. Могла ли она возразить или отказаться? Нет. Выйти из рода тоже равносильно смерти. Разве это можно назвать свободой? Нет. Это зависимость от рода. Не такой жизни мы хотели. Поэтому вы решили объединиться, чтобы попытаться что-то изменить в этом мире», — предположил я, поскольку этот вывод напрашивался сам собой. «Можно сказать и так», — кивнул студент. «Этих причин было достаточно, чтобы объединиться и стать сильнее. Максим Леонидович стал тем, кто нас объединил. Этот запал никуда не пропадал ровно до того момента, пока не появились вы». «Кто бы сомневался», — прокомментировал ворон. Я, в свою очередь, ничуть этому заявлению не удивился. Тогда студенты пытались добиться не столько самостоятельности, сколько пытаться меня выгнать из академии. А затем, когда привыкли ко мне и поняли, что могут стать сильнее, ориентиры сместились в другую сторону. Потом были аномалии, мое отстранение в качестве преподавателя, возвращение, тренировки, личные проблемы. Попробую за всем этим помнить и гореть желанием обрести хоть ту же свободу. Тут бы с насущными проблемами сначала разобраться, прежде чем думать о чем-то масштабном. «Интересная история. Разве что не пойму, зачем вы мне ее рассказали», — ответил я, глядя на княжича. На лице парня вновь заиграла ехидная улыбка. Наверное, чувствует свое превосходство и значимость в этот момент. Но так глупо это выглядит со стороны. Впрочем, мешать реализовывать свою мечту я ему не собираюсь. Если это особенно не мешает мне. «Это не конец истории, Алексей Дмитриевич. Меня просто перебил ваш фамильяр. Я же дал ему возможность выговориться». «Дерзко!» — сказал ворон, после чего взмыл в воздух и сел прямо на голову княжича. «Я же клюнуть могу. Знаешь, как больно будет?» «Больнее, чем на тренировках профессора, когда он заставляет бежать 100 километров по кругу и заставляя при этом уворачиваться от заклинаний». «Сомневаюсь», — громко рассмеялся парень, после чего к моей неожиданности поднял руку и аккуратно схватил фамильяра, прямо как ручную птичку, после чего поднес его к своему лицу. Ворон от неожиданности даже не превратился в туман и молча глядел на Новикова. «Не будь таким вредным. Хочешь, я тебя по голове поглажу? Или маной поделюсь?» Сложно сказать, что в этот момент испытывал ворон. На его лице промелькнул такой огромный спектр эмоций, что не передать словами. Пожалуй, правильнее будет сказать, что его застали врасплох. «Погладить по голове. Погладить могущественную сущность тьмы», — вслух проговорил ворон, после чего превратился в туман и вернулся ко мне на плечо. «Лучше надейся, чтобы мой хозяин долго жил, иначе я освобожусь от него, найду тебя и лично прокляну за такое оскорбление». «Не проклянешь. Я же вижу по глазам, что ты добрый и хороший», — как ни в чем не бывало, — ответил Новиков. «Я еще ни разу не видел, чтобы моего фамильяра так откровенно троллили, что даже остановить это не мог, чтобы не рассмеяться». «Беру свои слова назад, Алекс. Ученик превзошел учителя. По безрассудности он теперь занимает первое место», — сказал ворон, прежде чем исчезнуть. «В чем-то он прав. Немного подумав, решил я проговорить этот момент вслух. С сущностями тьмы лучше быть аккуратнее. Они живут гораздо больше нас и могут затаить глубокую обиду. Если не на вас, то на ваш род, например, или близких друзей. Не надо лишний раз ходить по лезвию ножа». «Я это прекрасно знаю, Алексей Дмитриевич», — невозмутимо ответил студент. «Мне доводилось общаться с сущностями тьмы. Я хорошо знаю, что они из себя представляют, и понимаю, когда и как с ними можно себя вести. У вас добрый, пусть и немного вредный фамильяр. Можно сказать, я это чувствую». Что ж, загадочности Новиков себе только добавил этими словами. «Иди теперь гадай, с кем из магов тьмы он мог иметь дело. Законных в нашей стране не так уж много. Еще меньше тех, кто ведет дела с аристократами». «Хорошо, как насчет вернуться к главной теме разговора? Я бы хотел услышать ее конец», — сказал я, закинув в рот оставшуюся горсть ягод. «Конечно», — сказал княжич и продолжил. «Не совру, если скажу, что спустя время стали главным примером для подражания. Вы вели себя по-настоящему свободно. Вы не зависели от своего рода. Вам было плевать на мнение других аристократов. Ради Елены Борисовны вы поссорились с княжеским родом, и те ничего не смогли вам сделать. При этом я и другие видим, что из-за ваших действий мир меняется в лучшую сторону. Люди все меньше боятся магов тьмы. Теперь вы взялись обучать магии крови Романа Олеговича, зная, что это будут порицать. Да чего уж там. Вы заставили ректора принять это предложение, а ведь между нами небольшая разница в возрасте». «Приму слова за комплимент», — сложил я руки на груди, «однако суть по-прежнему не улавливаю. К чему вы ведете?» «Я хочу понять, чего вы добиваетесь, Алексей Дмитриевич». Взгляд княжича снова стал серьезным. «Какие у вас цели? Ради чего вы готовы прикладывать столько усилий, чтобы нас обучать и помогать нам, даже если это означает подставиться под удар? Мне хочется понять, что вы за человек?» «Что ж, тогда вы бы могли задать этот вопрос сразу. Мой ответ ничуть бы не изменился», — усмехнулся я в ответ. «Но врать не буду, разговор мне пришелся по душе. Само собой, я не стану никому рассказывать о нем, в том числе вашим друзьям». «Благодарю, Алексей Дмитриевич», — кивнул парень, но по его взгляду читалось, что он ждет ответа. «Касаемо вашего вопроса, я живу по одному принципу. Делай то, что считаешь нужным». Увидев легкое удивление в глазах парня, я добавил. «Другими словами, у меня одна цель. Прожить жизнь так, чтобы ни о чем не сожалеть. Да и еще столько впереди неизведанного и интересного». «Или, говоря еще проще, прожить счастливую жизнь», — улыбнулся парень. И, доев последнюю горсть ягод, выбросил пакеты в ближайшую мусорку. Не думал, что в этом плане мы будем настолько похожи. Жизнь полна сюрпризов, Игорь Александрович. Я вас тоже многое не знал до этого разговора, ухмыльнулся я в ответ и добавил. Один мой знакомый сказал, что сила — критерий истины. В целом это недалеко от правды. Только сила бывает разной. Что вы имеете в виду? Видимо, не до конца понял мою мысль Новиков. «Чтобы изменить мир, одной грубой силы маловато будет. Нужно, чтобы другие разделяли ваши идеалы». Немного подумав, сформулировал я мысль. «Тогда за вами последуют остальные, и слабые, и сильные. Это одно из самых главных качеств лидера». «Похоже, неудачно я выбрал время, чтобы попросить вас снять меня с должности командира отряда», — усмехнулся в ответ Новиков. «Все настолько плохо?» — пристально посмотрел я на княжича. «Да как сказать?» «Если прямо, то они те еще лентяи. Я тоже лентяй, но не до такой же степени. Похоже, у парня наболело на душе. Я им элементарные вещи объясняю, а они после тренировок только мычать могут и просить об отдыхе. Невозможно их нормально учить. Я сам в аномалии не горю лезть желанием. Терпеть не могу монстров. А тут еще за этих ответственность неси. Если умрут, меня же совесть замучает. Зато теперь вы понимаете, каково мне было вас поначалу учить, — рассмеялся я в ответ, после чего добавил. Это тоже часть обучения, Игорь Александрович. Порой не все идет так, как мы того хотим. Так что крепитесь и терпите. А то так сами продолжите лениться и продолжите отставать от своей группы. Тяжело соревноваться с теми, кого принято называть гениями своего поколения. Покачал головой княжич. Причем я не понял, то ли он возразил, то ли просто решил озвучить свои мысли. Могу я тогда хотя бы на тортик целиком надеяться? Смотря за какие заслуги, пошутил я в ответ. За то, что я такой хороший и дружу с вашим фамильяром, ни на секунду не растерялся княжич. Я бы даже сказал, резко пришел в бодрость. «Ладно, за это можно даже доплатить эклерчиками и печеньем», — усмехнулся я в ответ, вспомнив растерянное выражение птичьей мордашки ворона. «Ох, чувствую, я его на всю жизнь запомню. Такой пласт для шуток открывается, что грех им не воспользоваться. А все из-за одного, казалось бы, простого разговора». Разговор с Новиковым в целом дал возможность посмотреть на моих студентов с другой стороны. Если так посудить... Большинство в чем-то похоже на меня. Я ведь тоже с раннего возраста, как только спрятал семью, мечтал о той самой свободе. Чтобы никто не мог отобрать у меня то, что мне дорого. Ради этого я непрерывно становился сильнее. Получал новые ранги в гильдии, зачищал в одиночку все более сложные аномалии. Должно быть, студенты тоже сейчас проходят через этот путь. Надеюсь, они понимают, как легко в нем заблудиться и потерять себя. Сила должна быть инструментом, а не главной целью жизни. Поговорив еще немного с Новиковым и попрощавшись, я вернулся к своим обязанностям обучать студентов. Вечером уже приходилось тренировать Белова с Морозовой. Но и Лазареву тоже вдобавок. Уж очень она просилась и настаивала, что будет стараться. Дожили, конечно. Студенты уже не убегают от дополнительных тренировок, а из кожи вон лезут, чтобы их получить. Вот это я понимаю рвение стать сильнее. Правда, и работы у меня становится больше, чего, разумеется, не хотелось. И я уже думал над решением этой проблемы. В остальном же все шло по плану. Студенты становились сильнее, готовясь к будущим рейдам. Ну а я просто отдыхал и наслаждался жизнью. Насколько это можно было сделать в свободное время. Слухов из разряда действительно интересных и свежих в академии с каждым днем становилось все меньше. Разве что говорили, что я безжалостный профессор, к которому смерти подобно попасть. Что ж, это было недалеко от правды. Яковлев тоже меня практически не донимал. В последнее время от него не было никаких интриг, ни попыток меня уволить или оклеветать, ничего-либо еще. Видимо, наконец понял, что связываться со мной себе дороже. Я не ректор, которого сковывают правила и другие факторы, и могу вполне ответить. Так что чему тут удивляться? Отдельно стоит упомянуть, что Белов все же стал моим вассалом. Все документы были подписаны и одобрены имперской канцелярией. Там, конечно, не обошлось без заморочек, особенно со стороны родственников моего студента. Не горели они желанием признавать, что приемный сын может возглавлять род и тем более принимать такие невзвешенные решения. Ага, сейчас бы полученную защиту от князя на 4 года еще и на таких условиях назвать невзвешенным решением. Понятное дело, что они сами хотели прибрать к себе богатство этой семьи, а студента моего вообще превратить в простолюдина. Он же не родился аристократом и даже не был бастардом. При этом родственники, походу, не понимали одного. Все нажитые территории при таких обстоятельствах либо отойдут Романовым, либо их разделят соседи. Мнение боковых ветвей спрашивать никто не будет. Слишком уж спорная ситуация получилась, чтобы к их слову прислушивались. А мнение хоть как-то учитывалось. Максимум, на что они могут рассчитывать, это часть оставшихся сокровищ. На пару предприятий. Большего Романова им не дадут. Да и смогут они все это удержать в своих руках? Сомневаюсь. Белова многим насолили, и даже компенсация не смогла полностью закрыть обиды. Деньгами и золотом умерших не вернешь. Так что потуги родственников смотрелись очень странно и глупо. У них просто взыграла жадность. Они ведь могли договориться с молодым Беловым, предложить свою помощь, показав окружающим свое благородство. Это могло отлично играть в долгую на репутацию. Но эти аристократы из низшего звена выбрали быть мелочными, желая получить выгоду здесь и сейчас. Одного я, пожалуй, не понимал. Неужели у них совсем отсутствовал страх? Они ведь прекрасно видели, на что я способен. Они знают, что я собственноручно уничтожил род Беловых. Что мне мешает то же самое провернуть с ними, тем более, что они в разы слабее. Какой логикой они руководствовались, когда решили пойти против моего студента? Если не брать в расчет этот момент, в Академии ничего не происходило. Разве что Анастасия Владимировна взялась серьезнее обучать студентов, показывая им свои методики варки и готовки зелий. Допекло ее, что они столько ресурсов тратят впустую, делая ошибки в элементарных составах, где надо было просто следовать инструкции. Тут я сам дал ей разрешение. Прогресс не должен стоять на месте. Если благодаря этому студенты в будущем станут меньше переводить ингредиенты и лучше готовить зелья, то я останусь полностью доволен, даже если эти знания по итогу попадут к гадюке. К слову, большинство обычных студентов даже не подозревало, что я умею готовить зелья. Благодаря Зориной они об этом узнали, удивились необычным методикам и стали дожидаться меня у входа в алхимический корпус. Причем целыми группами. «Алексей Дмитриевич, разрешите стать вашей ученицей?» «Алексей Дмитриевич, помогите с советом!» «Алексей Дмитриевич, мой род готов заплатить столько, сколько попросите!» Какие только предложения я от этой толпы студентов не слышал. Хотя всех их превзошел глава алхимического корпуса Захаров. Старик позвал к себе в кабинет на короткий разговор и, предложив чаю, спросил. «Молодой человек, я, как видите, давно уже не молод. Преемника у меня также нет, кто сменит на этом посту. Не желаете занять мое место?» Услышав предложение, я чуть чаем не подавился. Да уж, 25-летний глава алхимического корпуса даже звучит странно, особенно в их среде. На такую должность ставят или нынешних, или уже бывших великих мастеров. А такие, как правило, минимум в 2 раза старше меня. «Я не очень подхожу на эту роль», — покачал я головой. «Это как если бы Аристарх Евгеньевич предложил бы мне пост ректора. Академия в тот же миг опустеет хотя бы наполовину». «Ну, не надо преувеличивать, князь», — едва заметно улыбнулся Захаров. «Я прекрасно понимаю, что такая роль вам не по душе. Однако лучшего кандидата найти сложно. Стране и Академии нужна молодая, горячая кровь. Такая, за которой захотят пойти другие». «Не уверен, что так, но спорить не буду», — покачал я головой и добавил. «Однако, если уж так ищете преемника, чем вам Анастасия Зорина не угодила?» «Как алхимик, она талантлива, но ей не хватает стержня. Ее постоянно будут пытаться прогнуть под себя. Сомневаюсь, что она справится», — прямо сказал старик без всяких недомолвок. Тут нужна крепкая рука, чтобы местные мастера не наклели. Причем еще такая, чтобы новые талантливые алхимики сами шли к нам преподавать и улучшать свои навыки. К тому же я не сомневаюсь, что вы сможете многократно поднять престиж этого места. И заодно сделав гильдию своим врагом, хмыкнул я в ответ. Нет, ловко, конечно, старик словами орудовал. Такие комплименты кому хочешь приятны будут. Сергей Федорович, становиться главой корпуса я точно не хочу. Обдумывать это предложение тоже. Не стройте лишних надежд. Однако я все еще настаиваю, что Анастасия Зорина хороший кандидат. Почему же, если не секрет? Поинтересовался Захаров. Чтоб появился стержень, нужны испытания. Для моей коллеги это будет нужный ей опыт. Но и я, само собой, буду ей помогать, — хитро улыбнулся я. Мы ведь в том числе еще деловые партнеры. В таком случае весьма разумное предложение, — кивнул Захаров. Я поговорю с вашей коллегой. На этом больше не смею вас задерживать, если только у вас нет ко мне каких-то личных вопросов. Ну что бы, вопросов нет. Есть только просьбы. Много просьб. Или, вернее сказать, заказов. Мне тут для эксперимента нужна лунная... Захарова даже стало немного жаль. Старик чуть за сердце не схватился, когда услышал весь список отсутствующих в Академии ингредиентов. Качественное зелье для студентов стоит дорого, так что я Академии еще сделал огромную экономию. Сами ведь дали возможность использовать любые методы, чтобы сделать их по-настоящему сильными. Так что пускай тратится. Я и так сдерживаю себя от того, чтобы не заказать что-то действительно интересное. Смотря в целом, то в моей жизни снова наступила мирная пора. Никто не пытался убить, никто не строил рядом интриги или просил помощи. Я просто жил как самый обычный человек, ожидая музейную экспозицию. Уж там я бы мог полностью углубиться в чтение и вовсю дискутировать. Что ни говори, а это было и останется одним из моих любимых занятий. Узнавать что-то новое всегда приятно, особенно когда оно позволяет шире смотреть на наш многогранный мир. Впрочем, как говорится, рано или поздно безмолвная тишина сменяется раскатами грома. И наоборот. Такая спокойная, размеренная жизнь не могла длиться вечно, особенно со мной. Особенно учитывая, сколько людей желают мне смерти. Так что появлению с утра Белова я ничуть не удивился. «Дайте угадаю, Роман Олегович», — обратился я к парню, впустив его в дом и усадив в гостиную. «Родственники опять не дают покоя». «По-другому не скажешь», — согласно кивнул парень. «Они не весть, что о себе возомнили. Мало того, что засыпают меня письмами, так еще шлют их без остановки в имперскую канцелярию. Прошу прощения за выражение, но задрали так, что сил нет». «Прекрасно понимаю», — согласно кивнул я. «У меня тоже родственники, скажем так, не от мира всего». Вечно пытаются вставить палки в колеса, а потом очень удивляются, чего это им дают отпор. Так что это нормальное явление. И все же, что случилось? Сомневаюсь, что вы теперь еще и с утра хотите магии крови тренироваться. «Я не самоубийца», — заявил парень. «Я после ваших тренировок стоя засыпаю. Если еще больше начну тренироваться, то в один момент попросту не проснусь. У меня тоже свои пределы есть». «Который я потихоньку вам расширяю», — хмыкнул я в ответ и добавил. «Так что случилось?» «Моя разведка», — студент на мгновение запнулся, прежде чем продолжить. «Точнее, то, что от нее осталось, раздобыло неприятную информацию. Мои дражайшие родственнички сговорились с несколькими другими родами, желающими полного уничтожения Беловых. Они хотят вынудить меня отказаться от титула и планируют сделать первое предупреждение. Если быть точным, взорвать шахты в аномалии, где мы добываем энергетические кристаллы. Слуги рода тут точно ни при чем. Но они все равно хотят рисковать их жизнями». Похоже, последнее возмутило его больше всего. «Слабоумие и отвага портить то, что может приносить доход, и одновременно с этим пытаться идти против меня», — покачал я головой. «Это хорошо, что вы сразу обратились ко мне. Есть точная дата и время, когда они собираются это все провернуть?» «Да», — уверенно кивнул парень. «Также есть имена родов, которые захотели в этом участвовать, чтобы получить свою награду». «Прекрасно. Значит, я нанесу и тем, и другим визит», — довольно улыбнулся я, потирая ладони. Тут вопрос уже стоял даже не в деньгах. Да, 20% чистой прибыли — это очень жирно, и терять такой кусок не хочется, но не это главное. Главное, что эти высокородные сволочи решили пойти против меня. Они захотели проверить, стану я защищать студента или нет. Ну что ж, поэтому одной защитой шахты я не обойдусь. Тут на кону стоит моя репутация. И чего они все никак не поймут? Что не надо меня бесить? Глава 7. «Группа 1, мы на месте», — услышал командир диверсионной группы, состоящей всего из 15 человек. Чтобы поддерживать связь в аномалии, им приходилось говорить через специальный артефакт. Работал он на коротких дистанциях, когда ты находишься чуть ли не на расстоянии прямой видимости, но для таких операций годился в самый раз. Особенно, когда вы разделитесь на несколько отрядов. «Группа 2, вас понял. Ждите группу 3 и следуйте плану. Конец связи». Командир убрал артефакт обратно в подсумок и с трудом сдержался, чтобы не выдохнуть. Мужчина терпеть не мог подобные вылазки. Защищать господина или предприятие — это да. Убивать монстров с еще большей радостью. Но идти и уничтожать чужой труд, из-за чего неминуемо пострадали бы невиновные, это было бессовестно. Именно поэтому он отдал приказ своим бойцам аккуратно вырубить слуг Беловых, а не убить. Они ведь не виноваты в том, что его господин оказался таким упертым и не решился договориться по-тихому. Так что приходится идти хоть на какой-то компромисс. Зря он, конечно, пошел на такую службу, очень зря. Надо было все-таки стать искателем и самому искать силы, а не проситься в слуги рода. Да, свои преимущества были, но свобода явно стоила дороже. «Ладно, чего лишний раз поминать старое?» — промелькнула мысль в голове командира. Ему в целом не нравилась сложившаяся ситуация. С самого начала, как ему отдали приказ взорвать шахты, мужчина чувствовал какой-то подвох. Внутреннее предчувствие било тревогу, но господин к его мнению решил не прислушиваться. И вот, оказавшись здесь, оно заиграло только сильнее, будто он сам пришел в берлогу к спящему тигру, норовя дернуть его за хвост. Тишина пустой шахты, где из освещения были только магические кристаллы, пугала еще сильнее. Казалось, словно во тьме кто-то есть, и он смотрит на тебя. Бросив короткий взгляд на своих бойцов, мужчина лишь подтвердил свои догадки. Те тоже чувствовали себя как не в своей тарелке. С этим местом точно было что-то не... «Хотите горячую кукурузу?» Неожиданно за их спинами раздался мужской голос. «А может, пахлаву?» Рефлекторно командир отряда создал в воздухе молнию и, развернувшись на 180 градусов, бросил ее в сторону говорившего. Точно так же четверо стоявших рядом с ним бойцов бросили заклинание, не опасаясь, что шахта может внезапно развалиться. Со стороны незнакомцев вспыхнул синий барьер. Его света хватило, чтобы увидеть лицо и словно бы живую тень, что сочилась за его спиной. В руках же он в самом деле держал кукурузу. «Зря вы так. В кукурузе полно клетчатки. Очень полезно для здоровья», — сказал незнакомец, после чего командир отряда почувствовал, как веки глаз потяжелели. Тело полностью ослабло и обмякло. Еще спустя мгновение он упал на землю. Последнее, что он успел услышать, прежде чем потерять сознание. «Радуйся, что не убил тебя и твоих подчиненных. Хоть побольше проживешь». Никита Иванович Ермаков сидел в своем кабинете и смотрел на оставленное на его столе письмо. Ну или точнее на том, что осталось от стола после удара по нему кулаком. Что уж поделать, он не сдержался. Будучи князем, он давно привык, что его жизни ничего не угрожает. Он был силен, постоянно охотился на монстров, да и верными людьми не был обделен. В конце концов, практически вся треть Сибири считалась его территорией. Кому вообще взбрело бы в голову идти войной на такого человека? Однако в Российской империи, похоже, нашелся один такой человек. И князь очень хорошо понимал, кому принадлежало письмо. Вздохнув, князь взял бумагу в руки и снова прочитал одно единственное предложение. «Второго шанса не будет». Намек был прозаичен. Оно было отправлено новоявленным князем Вороновым, молодой выскочка из Ознайка, которому взбрело в голову делать все, что вздумается. Даже Фроловы не могли поставить его на место. Кто, спрашивается, просил его лезть не в свое дело? Зачем только ему было помогать мальчишке, чей род и так практически уничтожен? Подумать только. Стал сюзереном рода, на который все, кому не лень, точат зуб. Будто этого мало, этот ублюдок еще посмел прокрасться к нему в поместье и оставить послание с угрозой. Он вообще страх потерял. Нет, это дело нельзя так оставить. От Воронова надо избавиться, пока он не стал костью в горле. Может, снова объединиться с Фроловыми? Нет, те не умеют доводить дело до конца. Тут надо действовать расчетливее. Хищника нужно сначала загнать в ловушку, прежде чем стрелять из ружья. Ермаков повернулся в сторону окна, посмотрев на сияющую в ночи луну. Немного подумав, он развернулся, после чего побрел в сторону выхода. Ему этой ночью предстояло написать еще несколько писем для своих друзей. Необходимо решить эту проблему. «Алексей Дмитриевич, вам не кажется, что это было перебором?» — спросил меня Белов, когда мы сидели в одном из лучших столичных ресторанов, посвященных традиционной русской кухне. На ближайшие сутки он был полностью арендован Беловым. Так парень хотел выразить свою благодарность за помощь, что я, в свою очередь, тоже оценил. Как нетрудно догадаться, благодаря звуковому барьеру нас также никто не мог подслушать. Хотя для заведения такого уровня это скорее была лишняя предосторожность. Даже если персонал услышал бы какую-нибудь тайну рода, она бы никуда не ушла. У поваров и официантов тоже был свой кодекс чести, нарушить который было хуже смерти. Кровь в данном случае не могла смыть позор с человека и его рода. Одна ошибка разрушила бы многовековую репутацию заведения. Так что я, пожалуй, был излишне осторожен. «Нет, не кажется, Роман Олегович», — сказал я, пробуя блинчики с икрой и макая их в специальный соус. «Мне без разницы, что я перешел дорогу владетельным родам. Да хоть взять того же Ермакова. Пусть треть Сибири принадлежит ему, и что с того? Для меня он просто человек, который решил, что ему все дозволено. Таких иногда надо щелкать по носу, а то зазнаются и начнут творить то, что уже будет вредить империи. Я больше беспокоюсь за вашу жизнь, Алексей Дмитриевич. В вашей силе я не сомневаюсь, но если против вас объединится целая фракция аристократов, я не дал студенту договорить, то я их тоже разгромлю». С этими словами я запил блинчики морсом. Необычным, само собой, а приготовленным из аномальных ингредиентов. Зря мы, что ли, сюда пришли. «Роман Олегович, было время, когда за мной чуть ли не каждый день посылали убийц. На каждом светском мероприятии кто-то нет-нет добросал мне вызов. Как видите, все их потуги ничем не закончились. Причем тогда я был один. Мне не привыкать. Меня больше волнует, что я создаю вам очень много проблем своими просьбами». Аж весь покраснел Белов от смущения. Похоже, эта тема его сильно волновала. «Роман Олегович, вам бы проще относиться к ситуации», — хмыкнул я, увидев такую картину. «Вот сами посудите. Если бы я не хотел, то не помогал бы вам. Если помогаю, то значит, того хочу или мне так выгодно. Тут вашей вины в принципе быть не может. Так что наслаждайтесь едой, пока есть такая возможность». «Это намек?» — сразу же догадался парень, к чему я клоню. «Можно сказать и так», — загадочно сказал я. «Не берите пока что в голову. Остальные студенты еще не догадываются, что в ближайшее время они будут сами свою стряпню есть. Вот тогда у них мотивации готовить вкуснее прибавится в разы. А то, видишь ли, косячат и переводят продукты зазря». Пообедав как следует с Беловым, я отправил его заниматься своими делами, а сам сел на мотоцикл и вернулся в академию, где меня уже ждала Мария Игоревна. Музейная экспозиция как раз сегодня должна была прибыть в город. Появляться же там по отдельности нам двоим было бы странно. Да и в женской компании ехать куда приятнее, чем одному. До музея мы доехали быстро и безо всяких проблем. Надо сказать, здание своей величиной поражало. Не уровень императорского дворца, конечно, но побольше виданных мной поместий. Учитывая, что здесь хранились именно что книги, размер был, мягко говоря, великоват. Тем более, что эти экспонаты руками трогать было нельзя. Они именно что являлись частью истории. Так что мне выпала уникальная возможность изучить то, что в другом случае было бы запрещено. В самом музее царила странная атмосфера. Стоило мне переступить порог, как в нос ударил запах песка и пыли. Надо ли говорить, что я сильно удивился этому? Все-таки публичное место, сюда аристократы ходят. Сомневаюсь, что именно такой воздух они хотят вдыхать. «Похоже, вместе с книгами сюда заодно привезли кусочек Африки», — пошутил я, заметив, что Мария Игоревна тоже не в восторге от этих запахов. «Музей пока что официально закрыт на ремонт», — объяснила Тарасова. «С ремонтом уже должны были закончить, но, похоже, все убрать не успели. Думаю, до завтра запах выветрится». «Поживем, увидим», — кивнул я, следуя за женщиной. Мы посещали один зал за другим, пока, наконец, не пришли в нужное место. Теперь я понял, почему музей был такой величины. Здесь, ко всему прочему, находились мастерские для реставрации книг. В глаза сразу бросались необычного вида инструменты и артефакты, которые помогали работникам в их трудном ремесле. «Если интересно, я вам объясню, что для чего нужно», — заметив мое любопытство, предложила Мария Игоревна. «Буду премного благодарен. Люблю изучать что-то новое», — улыбнулся я в ответ. В нашу же сторону уже смотрело несколько любопытных пар глаз, явно интересующихся, что мы тут делаем. Что ж, чувствую, заскучать в этом месте я не смогу. Ну что ж, теперь можно позволить себе оторваться. Благо, Ворон с Вильзи согласились вести занятия вместо меня. Да и студенты самостоятельно учатся. Не все же возле них быть. Они и без меня и моих проверок должны научиться с такой же скоростью становиться сильнее. Я же научился, значит, и у них получится. Главное — правильную мотивацию дать. А остальное — дело техники. Что тут сказать, я ничуть не пожалел о том, что пришел на музейную экспозицию. Как минимум, я узнал для себя очень много нового. И в том числе обзавелся связями в кругу ученых. Первые два дня протекали спокойно. Мария Игоревна реставрировала книги, показывая и объясняя, как это делает. Я, в свою очередь, изучал материал и делал заметки. Пожалуй, даже очень много заметок, учитывая, что почти в каждой книге нет-нет да описывались ритуалы, которые меня могли хоть немного заинтересовать. Больше всего запомнился кровавый ритуал, созданный, если верить записям, 400 лет тому назад. Местные племена объединились и одновременно принесли в жертву 1000 людей и монстров. Зачем? Не очень понятно с точки зрения современного человека. С их точки зрения они таким образом обращались к духам предков, пытаясь их вернуть к вечной жизни. Что ж, у них это в какой-то степени получилось. Правда, вместо духа предков они буквально создали лича. Со слов других ученых, это самый древний задокументированный случай, когда не аномалия создавала монстров, а сами маги. Собственно, наверняка сами и поплатились за это. Хотя назвать лича монстром было бы не совсем корректно, на мой взгляд. Если верить переводу текста, это не столько был монстр, сколько вышедший из-под контроля своего рода голем. Этим мнением я поделился с другими учеными, которые были рядом с нами, что на третий день вызвало жаркие дискуссии в реставрационном зале. Одни встали на мою сторону, другие, наоборот, пытались доказать мою неправоту. Все это вылилось в то, что мы несколько часов отсылались на разные труды, приводя даже не десятки, а сотни аргументов в ту или иную сторону. В конце концов, мою правоту все-таки признали, когда я стал в подробностях объяснять поведение монстров, их повадки и главное отличие от бездушных тварей. Лучшим примером стали элементали. По своей работе они практически напоминали големов, но в отличие от них следовали своим инстинктам. Некоторые экземпляры и вовсе могли думать, принимая нестандартные решения в бою. Тот же лич, которого создали африканские племена, таким складом ума похвастаться не мог. Возможно, там были недомолвки или еще какие-то нюансы, но мы ориентировались только на те знания, что были у нас на руках. Строить догадки на ровном месте, гадая вилами на воде, никто не хотел. Оставшиеся же 4 дня я бы назвал совмещенными. Половину дня я изучал материал и учился реставрации. Но и затем дискутировал с учеными, заодно показывая им древнюю магию наглядно. Столько восторга в глазах я давно не видел. Ну, разве что, когда княгине Голицыной подарили артефакт, работающий на древней магии. Забавно в целом получилось. Зато сколько удовольствия. Также нам отдельно выделили жилые помещения, чтобы мы не искали отель и могли всецело посвятить себя исследованиям. Так что с Марией Игоревной я проводил в том числе и бессонные ночи. Когда я, наконец, вернулся в академию, то чувствовал себя отдохнувшим и вымотанным. Что ни говори, а постоянно изучать новый материал и спорить с людьми тяжело. Весело, но очень тяжело. Зато больше всего моему возвращению радовался ворон Свильзи. «Мне бы твое терпение, Алекс!» — сказал ворон, делая такой вид, будто ему поручили недавно, я даже не знаю, что-то бесчеловечное. «Почему они такие тугодумы? Как до них столько может доходить? Вот почему, если я тебе объяснял магические законы, ты сразу понимал? Им я говорю то же самое, а они не понимают. Они смотрят на меня, как, я не знаю, как рыбки в аквариуме». «Ты с ними всего неделю, а мне еще демоны его знают, сколько с ними заниматься», — усмехнулся я в ответ. «Зато ты с Вильзи будешь иметь почетное звание заместителя профессора. Станешь профессором магии на четверть ставки». «Ох уж ты и твой юмор», — отмахнулся, как человек-ворон. «Что я могу сказать? Я поражаюсь, что никто из них Академию до сих пор не покинул. Медом им в эти аномалии намазано, что ли?» «Возможно, какие-то скрытые выгоды есть», — немного подумав, сказал я. «Или, опять же, репутация. Слишком престижное место, чтобы покидать его, даже если тяжело. Это тебе у них спрашивать надо». «Так я спрашивал». Лидия Евгеньевна ничего толкового не ответила. Артем Сергеевич заявил, что такова человеческая природа. Максим Леонидович, что они просто идут к своей цели. А про твоего Новикова я вообще молчу. Глаза бы его не видели. «Ясно. Нужно сделать его твоим личным учеником», — рассмеялся я, не удержавшись от шутки. «Как станет учеником, так и сгинет, знай», — пригрозил в ответ ворон. В шутку, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. «Кстати, забыл сказать, там у нас на одного студента меньше стало. Он хотел студентов подорвать магическим взрывом с помощью артефакта. Я не знаю, как вообще могла прийти такая идея человеку, особенно когда на площади постоянно находится аж три сущности тьмы». «Дай угадаю, там Тейра нашла засланца», — ухмыльнулся я в ответ от таких новостей. 50 на 50. Я к одному пригляделся, уж больно подозрительно себя вел. Поговорил с Лидией Евгеньевной, и та, в свою очередь, разбудила Тейру. Слово за слово. И вот студент отправился в суд, — весело заявил фамильяр. Правда, не очень понятно, как так получилось. Бомбу он умудрился пронести в академию, что, мягко говоря, странно. Да и вел себя опять же странно. Может, ему кто-то мозги промыл, как один из вариантов. Тут даже Терра ничего не подсказала. Я уж тем более не подскажу. Как обычно, все сложно и ничего не понятно, — развел я руками, задумавшись, чем бы таким заняться. Ладно, думаю, пришла пора заставить студентов помучиться. Пришла пора устроить экзамены по кулинарии. Я пока в музейной экспозиции был, мне очень интересная идея пришла. «Кормить их тем, что они сами приготовят?» — почти угадал ворон. «Лучше. Каждый будет пробовать случайное блюдо». Тут даже стоявшая рядом Вильзи прикрыла рот ладонями от такой коварности. «Свою еду они проглотят, им не привыкать, а вот когда твоей едой будут давиться друзья, тут уже никто не захочет ударить в грязь лицом». «Академия тебя научила быть по-настоящему жестоким», — прокомментировал услышанный ворон. «С другой стороны, логичное предложение. Еще одна дополнительная мотивация, чтоб свой контроль маны усиливали. Глядишь потом, как ты без магии в быту обойтись не смогут». В точку кивнул я, потирая ручки. «Ну-ка, пойдем на площадку, будем устраивать собрание. А дальше посмотрим, как оно будет». Евгений бродил один рядом с окнами по поместью, заставив всех слуг уйти. Несмотря на все старания удержаться в этом мире, природа сущности тьмы давала о себе знать. Костыли, которые он продумал, слабо помогали на текущий момент. Благодаря зельям, пилюлям, энергетическим кристаллам, артефактам, ритуалам, всем, что содержало ману в чистом виде, он мог поддерживать свое воплощение. Пришлось даже подмять под себя большую часть криминального мира, чтобы получить необходимое. Мириться с задержками и вставлением палок в колеса Евгений не собирался, а миролюбия к таким людям в нем никогда не было. Однако ему требовался выход в аномалию. Там он мог снова набраться сил, чтобы закрепиться в этом мире и продолжить тайно следить за братом, чтобы ему помочь. Пока часы с ним, он всегда может прийти на помощь, особенно когда это будет нужнее всего. Быть может, он сможет снова стать человеком, снова зажить той семейной жизнью, о которой мечтал. Евгений быстро отбросил эти мысли в сторону. Нет смысла думать о том, что вряд ли получишь. Пустые фантазии лишь сильнее ранят душу. «Выглядите не очень хорошо, сэр». Наконец-то бесшумно появился тот, кто в свое время протянул ему руку помощи. «Вы можете притворяться человеком, но что толку от этой маски? Будет скучно и печально, если вы растворитесь в пучинах бездны, как и все остальные до вас». Судья, а это был именно он, поправил свой цилиндр и неспешно зашагал в сторону Евгения. Уже через пару мгновений их разделяло лишь пара метров. Достаточное расстояние, чтобы нанести удар и точно попасть по врагу. «Я помню о вашем совете. Я в процессе», — коротко кивнул Евгений, не желая поднимать эту тему снова. «Все беспокоитесь о брате», — едва заметно улыбнулся судья. Его черная сторона в этот момент выглядела особенно безобразно. Евгений с трудом представлял, какие муки испытывает и скрывает судья. «Не так страшно попасть в ад, как узнать о существовании рая. Но куда больнее побывать в нем, а затем потерять. Навсегда». Намек собеседника был более чем прозаичен, но Евгения волновало совсем другое. «Зачем вы хотели встретиться?» — спросил он, наконец, своего собеседника. «Проведать человека, который мне интересен», — как ни в чем не бывало, — ответил судья, отпив чаю. «И заодно сообщить две вести. Первое. Серый волк вышел на охоту». «Кто его цель?» — холодно спросил Евгений. «Ваш брат. Но даже не думайте вмешиваться, я не позволю», — холодно заявил судья. «Слишком рано делать свой ход и подставляться в ловушку. В прошлый раз вы меня послушали и не сделали глупостей. Не разочаровывайте меня, Евгений». «Хорошо», — коротко кивнул он судье. Как бы ему не хотелось предупредить брата или помочь ему, судья прав. Если крах начнет за Евгением охоту, никому проще от этого не станет, только хуже. Гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. «Что за вторая новость?» Коротко спросил Евгений, общаться с этим человеком или тем, чем он сейчас являлся, ему не хотелось. Вот только особого выбора все равно не было. «В Африке намечается грандиозное веселье, мой дорогой друг. Кое-кто решил тронуть то, что трогать не стоило. Скоро весь континент вспыхнет в огне хаоса, а там, где хаос, там и крах. Уверен, они будут счастливы узнать, что их базы по подготовке личных солдат окажутся под большой угрозой». «Другими словами, пора сделать свой ход». «Если сам король решит показаться на глаза», — сказал судья, прежде чем снова незаметно исчезнуть. «И почему все просто не может идти по плану?» «Здравствуй, отец», — сказал Всеволод, войдя в покой императора, где вальяжно сидел в кресле его отец. «Здравствуй», — коротко кивнул пожилой мужчина. «Гвардейцы, надеюсь, тебе уже отправили доклад о случившемся?» «Сообщили. Новости не самые приятные. Даже гильдия искателей утверждает, что хороших прогнозов ждать не стоит», — покачал головой принц. «По идее, это не наша проблема. Не мы пробудили эту тварь. Однако, если ничего не предпринять, пострадают слишком много невинных людей. В том числе наших людей, находящихся в данный момент в Африке. Это может затронуть интересы империи и отложить часть наших проектов». «Верно», — согласно кивнул император. «Остальные страны пытаются закрыть глаза на конфликт. Японцы и китайцы отказываются вмешиваться. Британцы готовы послать незначительные силы на устранение проблемы, оказывая помощь чисто формально, как и всегда. Никто не хочет разбрасываться силами. Они хотят спихнуть всю ответственность на нас, надеясь как можно сильнее ослабить. Понимают, что мы не можем отвернуться от своих союзников». «Однако выбора как такового у нас нет», — покачал головой принц. «Наши союзники не справятся с таким наплывом монстров. Искателей там слишком мало, чтобы тоже оказать весомую помощь. Нужно вводить войска, даже если это значит ослабить наши границы, иначе весь континент захлебнется». «Правильное решение», — улыбнулся император. «Порой нужно действовать не только в интересах страны, но и в интересах человечества. Когда все закончится, их нежелание действовать каждому аукнется, и не раз. Эту задачу я беру на себя. Всеволод, ты самолично возглавишь армию и операцию. Можешь дополнительно заручиться любой поддержкой, какую только сможешь раздобыть. Другими словами, эта миссия должна стать моим триумфом или грандиозным провалом», — быстро смекнул, что к чему принц. «Хорошо, отец, я тебя не подведу и вернусь с победой». «Не сомневаюсь». — уверенно сказал император. В конце концов, скоро он планировал посадить Всеволода на престол, и триумфальная победа наследника только укрепит власть Романовых в стране, напомнив остальным, почему именно они, а не кто-либо другой,